Ну да, я что, полный идиот? Косо посмотрел я на Антона, когда тот рассказал мне всю эту историю, очень похожую на те самые мыльные оперы из многотомных телесериалов про Золушку. Скажи мне, пожалуйста, кто все это придумал? Лена, можешь ей передать то, что не на того наткнулась? Я не из тех, с кем такие шалости проходят. Ищите других дурачков. И вообще, оставьте меня в покое. На этом наш разговор и закончился. Хотя поведение самого этого парня говорило мне о том, что все это всего лишь прелюдия. Антон еще пару раз ко мне приходил, и в конце концов я вынужден был заявить, что обращусь в полицию, чтобы им вообще запретили ко мне приближаться. Думаю, что в данном случае меня поддержат. Ведь в данной ситуации все выглядит настолько глупо, что ни в какие ворота не лезет. В конце концов парень был вынужден согласиться с моими требованиями. Хотя при всем этом он мог только покачивать головой. Еще бы, идиот, который отказывается от огромных денег. Вы такого когда-нибудь видели? Но это уже мои личные дела. Его они не касались. 2 месяца я прожил вполне спокойно. А потом, в один прекрасный момент я увидел под подъездом дома шикарную иномарку, знакомым водителем. Это Антон приехал за мной. Я удивленно на него посмотрел, когда это услышал. Но когда он продолжил говорить, я понял, что ситуация накалена до предела. Начнем с того, что его хозяин все-таки умер, но завещание было оформлено так, что в этом случае Лена могла получить наследство только если выйдет замуж за того, кого он одобрил. Иначе, наследство будет разделено между его матерью и детьми родного брата. Естественно, что этого Лене не хотелось, и она решила форсировать события. Видимо, помня о том, что я вроде бы вызывал доверие у ее супруга, она снова начала свой штурм. Я не понимаю, чего ей было нужно. У нее в распоряжении оказалось, насколько мне было известно, несколько салонов красоты. Она оказалась довольно деловитой дамочкой и сумела развить целую сеть подобных заведений. Так зачем тебе еще что-то нужно? Эти салоны твои. Оставь все остальное его семейству и забудь об этом. Так нет же, начала за мной гоняться. Мало того, прислала водителя, чтобы тот меня привез. Слушай, Антон, скажи мне, пожалуйста, такую интересную вещь. Я устало посмотрел в глаза этого парня, после чего тихо вздохнув продолжил. Я что, ее слуга? Я ее раб? Кто она такая, что пытается мне приказывать? Передай ей снова мои слова, что я не продаюсь, и оставьте меня в покое. Когда буквально через час в дверь ко мне начала стучаться сама Лена, я понял, что спокойной жизни мне в этом городе больше не будет. Она довольно бурно ломилась в мою дверь, и даже угрожала, что все равно меня достанет. Скажите, пожалуйста, это адекватная реакция вдовы, у которой только что скончался любимый супруг? Несколько раз после этого я сталкивался и с самим Антоном. Этот парень устало говорил мне о том, что она действительно меня любит, что ни о чем другом думать теперь не может. Забросила все дела, даже, как я понял, официально отказалась от наследства своего мужа, чем шокировала не только его товарищей по бизнесу, но и его собственную семью. Племянники этого мужчины, а по-другому я этого мужика назвать не могу, даже несколько раз переспрашивали у адвоката, ведь они все думали, что Лена вцепится в эти деньги мертвой хваткой. Но, видимо, она действительно поняла, что все это таких нервов не стоит. К тому же, еще неизвестно то, кого именно сменным супругом в завещании обозначил ее скончавшийся муж. Может быть меня, а может быть кого-то из своих партнеров. Тут тоже, знаете ли, ситуация двоякая. Адвокат, то никому и ничего не говорит. Вот вам и загадка. Думай, что хочешь. Однако, я не понимал того, почему она начала преследовать меня. Антон остался служить у нее охранником. Просто Лена к нему привыкла. Да и он привык к ее фокусам. Вот только ее отношение ко мне парня просто шокировало. Она действительно начала меня преследовать. Словно какая-то хищница устраивала засады, и выскакивая в самых неожиданных местах. Но когда я узнал на работе о том, что она приходила и туда, и беседовала с моим руководством, чтобы те на меня как-то повлияли, я понял, что спокойная жизнь у меня полностью и бесповоротно закончилась. Ведь и у этого руководства тоже были жены, а их жены любили ходить в салоны красоты. Особенно после того, как она им пообещала золотую карточку клиента с большими скидками на целый месяц посещения ее салонов. Ее салоны числились в этом городе элитными. Поэтому все схватились за это руками и ногами. Извини, Серега, но ты сам понимаешь, когда через неделю меня вызвал к себе начальник, Я уже пятой точкой почувствовал какую-то опасность. Оказалось, все весьма просто. Меня уволили. По крайней мере, у моего начальника хватило совести уволить меня по сокращению штата, что дало мне возможность хотя бы пару месяцев продержаться на плаву, а то могли придумать и увольнение по статье, знаете. В последнее время так было модно. Уже поэтому я понимал главную сложность ситуации, от которой никуда не денешься. Мне нужно найти возможность извернуться. Но это все было не так-то легко и просто, как кажется. Я пытался обратиться в различные организации и устроиться на работу, хоть куда-нибудь, но везде сталкивался с тем фактом, что буквально на следующий день мне отказывали. Почему? Я это понял только тогда, когда случайно в одном из офисов, куда я пришел на собеседование, забыл свою трудовую книжку в отделе кадров. Вернувшись за ней, я наткнулся на Антона. Оказывается, тут происходила целая детективная история. Все это время они за мной следили, и куда я приходил, следом заходил Антон. После чего мне просто отказывали в работе. Эта красотка решила меня обложить таким образом и вынудить подчиниться. Узнав об этом, я был не просто в гневе, моя злость искала выхода. Поэтому я высказал Антону, прямо там в отделе кадров, все то, что думаю, забрал документы и ушел. Парень был в шоке, особенно от моих высказываний, ведь я откровенно назвал его подстилкой богатой сучки. Он попытался меня остановить, но я оттолкнул его с дороги. Конечно, я сам понимаю, что этот парень, если бы захотел, мог бы мне и шею свернуть, ведь он был достаточно хорошо тренированный, а также имел опыт не только работы телохранителем, но и службы то ли в десанте, то ли в спецназе. Но он тоже был шокирован, хотя он настолько привык выполнять приказы своей хозяйки, что даже не задумывался о том, что делает, кому он уподобился, старательно выслуживаясь перед этой проституткой. Я высказал все, что думаю, причем при женском персонале отдела кадров довольно крупного предприятия. Шокированные лица женщин дали мне понять, что они сами не ожидали подобного. Ну и что, что они отказали какому-то простому парню, который чем-то вызвал неудовольствие довольно богатой женщины, которая теперь мстит. Может быть, какашку собачью в окно машины забросил, а тут все оказалось по-другому. Эта озабоченная сучка устроила мне тотальный террор в городе, вынуждая меня пойти к ней на поклон. Это же как надо было переступить через себя, свою гордость, чтобы дойти до подобного, насколько она считала себя неотразимой, что не могла никак понять, что от любви до ненависти один шаг, и я его уже сделал. Я действительно ее возненавидел, за все то, что мне пришлось пережить, и за то, что эта красотка мне пыталась сейчас делать. Развернувшись, я вернулся домой, собрал свои пожитки, и уехал в другой город к своему знакомому. Потом, спустя пару месяцев, когда я уже нашел работу и смог взять денег в долг, обратился именно к тому самому адвокату, который когда-то вел дела ее умершего мужа. Мне понравился его подход к делу, поэтому я попросил именно его заняться продажей моей квартиры, но инкогнито. Мне не хотелось, чтобы кто-то знал, где я проживаю. Этот адвокат был довольно известен, при этом у него был целый офис таких же адвокатов, которые выполняли его задания. Я общался с ним напрямую, а остальные всего лишь исполнители. Поэтому я был спокоен в том, что никто не проболтается о моем местонахождении. Этот пожилой еврей грустно посмотрел на меня и только покачал головой. Судя по всему, он и сам уже знал всю эту историю. Мои знакомые пытались связаться со мной и даже искали меня у моих друзей. Но парень, к которому я уехал в гости и который помог мне с работой, был по сути шапочным знакомым, но оказался нормальным человеком. Однако, даже до него добрались. Он был удивлен, особенно после моего предупреждения о том, что меня кто-то будет искать именно у него. Ведь мы с ним особыми друзьями не были, об этом все знали. Ну, не афишировали мы с ним свои дружеские отношения, что в этом такого? Так вот, он заинтересовался тем, что же произошло в том городе, где жил я, что меня так судорожно все разыскивают. Оказалось, что Лена, узнав о моем исчезновении, подняла большую волну. Антон был уволен за то, что не справился, и тоже был вынужден покинуть город, только немного по другим причинам. А сам факт того, что его выкинули как использованную тряпку, только подтвердил изменившийся характер девушки. Однако успокаиваться она явно не хотела, даже наняла частных детективов, чтобы те меня нашли. Как раз перед моим исчезновением, как это было бы ни странно, мой друг рассказывал, что недалеко появлялись какие-то странные люди, и один даже заходил к нему, расспрашивал про меня, причем он четко оперировал данными, что я был здесь в гостях. Это говорило о том, что они все-таки вышли на мой след. Вот только мне это очень сильно не нравилось. К их сожалению, я исчез достаточно быстро, и настигнуть меня у них так и не получилось. Я не знаю, что сейчас там происходит, и продолжаются ли эти поиски. Знаю только то, что Лена, со своей вдруг проснувшейся любовью ко мне, совершенно не понимала того, что так поступать нельзя. В моей душе не осталось доверия к красивым женщинам. А женщины, которые имеют хоть какую-то власть, вообще вызывали у меня признаки отторжения и злости. Я никому из них не доверял, так как сам прекрасно понимал, что в этом случае ничем хорошим подобное общение не заканчивается. Если она уже сделала свой выбор, и этот выбор касался не меня, то нечего ко мне возвращаться. Такое теперь у меня было правило жизни. А те, кто пытался меня использовать, становились для меня врагом номер один. А с врагами я поступаю тоже жестоко. И с этим не поспоришь. В очередной раз тяжело вздохнув, я тихо покачал головой, прогоняя прочь все эти воспоминания и тихую боль, которая начала постепенно поскрипывать у меня где-то в груди. Я сам прекрасно понимаю, что поздно вспоминать о случившемся. Все, что произошло, теперь не имеет никакого смысла или значения. Я двигался вперед, в Федерацию Неви. Возможно, это будет не так-то легко, как мне сейчас кажется. Слишком много там было народностей, и у каждого разумного свой характер, свои привычки и свои собственные желания. Боюсь, что в данной ситуации не все будет так легко и просто, как мне кажется. Да, я шансов у меня не так уж и много, но при всем этом, я попросил бы вас учесть тот факт, что все эти обиды и злость, постепенно накапливаясь, выходили на новый уровень благодаря прогрессирующей у меня паранойе. Отступать от своих планов я не собирался, так как понимал, что в данном случае могу потерять. Тем более, что эти потери для меня будут даже более существенными, чем та квартира, которую мне пришлось продать, а потом половину этой стоимости отдать за услуги адвоката. Больше у меня своего жилья как такового там не было, зато теперь есть собственный корабль. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить мне о том, что с такими технологиями и возможностями я мог бы взять и отправиться на территорию Солнечной системы, основать себе в базу на той же самой Луне, и делать все, что я захочу. Например, я мог бы обратиться к правительству страны, предложить им какую-нибудь дешевую технологию, например, тех же самых лазеров первого поколения, и попутно вынудить их разорить Лену и заставить ее идти на панель, можно было бы. Вот только я не считал, что пока что у меня есть желание туда возвращаться. У меня были другие дела, которые для меня важны. А потом, может быть, я когда-нибудь и вернусь к Земле. Это дело не быстрое, да и не сильно нужное мне на данный момент. Конечно, вы можете тут же начать заявлять о том, что такое поведение надо наказывать. Надо, не спорю. Но при этом я также помню и о том, что месть – это блюдо, которое надо подавать холодным. Я подожду, время у меня есть. 3 года ждал, и еще подожду. Задумчиво повернувшись к огромному голографическому экрану, который транслировал мне окружающую кондор-обстановку, я только задумчиво разглядывать эти вьющиеся разноцветные молнии, пронизывающие гиперпространство. Как бы это странно ни звучало, но эти молнии вызывали у меня своеобразное спокойствие и расслабленность. Поэтому я не особо переживал в данном случае. Мне было достаточно и того, что я спокоен. Остальное не суть важно. Сейчас мне надо было сосредоточиться на других делах, которые имели для меня большое значение. Сейчас у меня в распоряжении было 2 молоденьких девчонки, которые были даже посимпатичнее, чем Лена. Поэтому все это уже было своеобразной местью. К тому же они были более послушными. Да, я их вынудил стать такими игрушками. А со мной они разве по-другому поступить намеревались? Что-то я в этом не уверен. Поэтому и не считаю нужным оправдываться. Пусть кто хочет, что хочет, то и говорит. Для меня было важно другое. Я имел возможность действовать на свое усмотрение. Как я буду это делать, и что на самом деле будет происходить, это мои личные дела, и они никого не касаются. Я не считаю себя кому-то чем-то обязанным. Начнем с того, что добра я никого от них не видел. Конечно, кто-то скажет, что я просто жена-ненавистник. Возможно, но не подкаблучник, это точно. Говорить можете много и всякого, но я же скажу вам немного по-другому. Мои дела не касаются никого, только меня. Кто сунет в них нос, становится сразу моим врагом. Даже если этот разумный потом будет доказывать мне, что он мой друг. Сначала докажи мне это, заслужи мое уважение, и не только, а потом пытайся что-то кому-то доказывать, или куда-то совать нос, с моего разрешения. Слишком уж хорошо я усвоил основные правила жизни, и в содружестве они ничем не отличались от таких же правил на земле. Хочешь чего-то достичь, иди по головам, и не считаясь с чувствами, а чувство до добра не доводит, поэтому от них постарался избавиться. При помощи симбионта это была не проблема, тем более, что мой гормональный фон теперь пришел в полный порядок. Снова криво усмехнувшись, я понял, что мне надо перебрать свои трофеи. Я же намереваюсь кого-то из пиратов подарить сотруднику службы безопасности Федерации, чтобы тот помог мне оформить гражданство. Хорошая подсказка, и мне понравилось. Поэтому я намереваюсь сделать все правильно. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить мне о том, что с людьми так поступать нельзя. Я же намереваюсь тоже уподобиться работорговцам. Намереваюсь. И не просто намереваюсь. Я собираюсь сделать все так, чтобы это было выгодно мне. Говорить вы можете все, что только захотите, но давайте будем хотя бы немного честными. В данном случае я имею в виду именно тот факт, что потенциальный противник, с которым можно вот так вот столкнуться, может мне испортить жизнь заранее. Поэтому лучше завязать добрые отношения с сотрудниками службы безопасности этого государства. Я догадывался о том, что на периферии государства скорее всего будут находиться обиженные на всех и на все сотрудники, которые оказались неугодными своему командованию. Исходя из этого можно понять то, что такие разумные, которые попали в такие места не по своей воле, явно будут довольно разочарованными в жизни, а значит, будут искать любую возможность, чтобы вырваться из этой кабалы. Я же им ее предоставляю, даю возможность вырваться отсюда и заслужить прощение эффективными действиями. Возможно, тут же кто-нибудь может заявить о том, что все это звучит довольно глупо, так как они могут взять мой подарок, но ничем мне не помочь. Но я в данном случае в первую очередь намереваюсь сделать все так, чтобы эти разумные, прежде чем получить такой подарок, сами пошли мне навстречу. Вы же не думаете, что я вот так вот глупо возьму и начну раздавать пиратов налево и направо. Даже если подумать, такой товар стоит денег, тех самых денег, которые могут помочь мне заработать те же самые баллы гражданского соответствия. Я подарю ему одного пилота, допрос которого просто подтвердит тот факт, что тот участвовал в пиратских нападениях на торговые корабли на территории фронтира. Кое-что посерьезнее, например, какого-нибудь штурмовика, который явно сам участвовал в резне на кораблях, которые попадали к ним в руки, я передам этому сотруднику службы безопасности только после того, как получу гражданство. Что поделаешь, но это дело серьезное, которое нельзя сбрасывать со счетов. Хочет он этого или нет, но этому разумному придется признать, что в данной ситуации я имею право так поступать. Поэтому, либо он пойдет мне навстречу, либо не получит ничего. Конечно, вы можете заявить о том, что я же собираюсь ему фактически подарить одного пирата. Да, но этот пират, как вы понимаете, обычный наемник-летчик или пилот, не суть важно. Однако учтите главное, пилот просто участвует в столкновении кораблей, и особо признать его пиратом не получится. Да, он член пиратского экипажа, и все. Да, он мог, например, повредить какой-нибудь корабль, чтобы тот не успел сбежать от пиратского крейсера, и все. Он выполнял приказ командира. В чем-либо еще обвинить его будет не так легко. Чего не скажешь про штурмовика. Этот разумный участвовал в нападениях на гражданские корабли, грабил их, убивал членов экипажа. В этой ситуации доказывать, то ничего особо не надо. Поэтому когда он узнает про штурмовика, то явно начнет действовать активнее. Главное, не отдать какого-нибудь командира. Командиры стоят дороже, и за них дают баллы гражданского соответствия. Этих красавцев я лучше сдам где-нибудь ближе к центру Федерации. Например, меня интересовала одна звездная система, считавшаяся в Федерации торговой, Барза. Поговаривали, что там уйма торговых станций, различных организаций, а также и биржа наемников, где можно зарегистрировать собственную корпорацию без каких-либо сложностей или проблем. Были бы только деньги. А деньги сейчас у меня есть. Правда, они пиратские, но кого это будет интересовать из наемников? Кстати, советую отметить тот факт, что есть еще одна причина, по которой мне совершенно ни к чему демонстрировать наличие у меня на борту корабля командиров пиратских подразделений, ведь тогда можно понять и то, что у меня на борту может быть еще что-нибудь ценное, и тогда следует ожидать проблему от самого этого самого сотрудника службы безопасности. Он наверняка захочет, чтобы я с ним поделился своими трофеями, а мне это зачем? Я понимаю, что корабли пиратов, которые закреплены у меня на открытой платформе в центре Кондора, можно будет увидеть издалека. Это явные трофеи, но это уже мое личное дело, и его оно не касается. Если этот разумный не захочет идти мне навстречу, то в такой ситуации нам придется с ним распрощаться. Всего лишь в виду того, что я старательно буду вести все протоколы, старательно и тщательно собирая всю возможную информацию воедино. Конечно, кто-нибудь скажет, что этот умник может попытаться поднять по тревоге военных. Обычно в таких звездных системах, которые находятся на краю Федерации Неви, располагаются либо боевые базы, либо военные станции. Что в первом, что во втором случае, мне противостояние ни к чему. Однако, учитывая ведение протоколов, я смогу в любой момент осадить этого наглеца, заявив о том, что у меня есть доказательства его попыток преступной деятельности. Захочет ли он дальше развивать эту ситуацию дальше? Он и так оказался сослан куда подальше. Нарываться дальше – это равносильно приговорить самого себя к разжалованию и в лучшем случае отставке, а в худшем – злоупотребление служебным положением может привести его и на каторгу. Захочет ли он так рисковать? Вряд ли, но я должен подстраховаться. Поэтому я сначала выберу самых невзрачных пиратов, которых использую для подобных подарков, а потом займусь подготовкой к встрече с представителями Федерации. В первую очередь наверняка мне попадутся патрульные корабли, а дальнейшее уже зависит от подготовки. Так что надо постараться. Конечно, кто-нибудь может тут же намекнуть мне на тот факт, что мой корабль могут принять за своеобразный носитель. Еще бы, я, как какая-то странная мобильная база, переношу тяжелые крейсера пиратов в нужную точку, где они начинают буянить. Да, одновременное вхождение такого количества кораблей в какую-нибудь из звездных систем Фронтира может приговорить ее к полному разграблению и даже захвату. Силам, защищающим звездную систему, удобно, когда корабли входят по одному, и у них есть возможность хотя бы разобраться с одним кораблем, пока не подошел другой. Тут же будет массированная атака. Когда я это понял, то понял и тот факт, что ситуация может кардинально измениться, когда кто-нибудь из военных, к примеру, начнет кричать о том, что это пиратская матка. Ведь у меня на борту укреплены боевые корабли одного из пиратских кланов, причем явно в полной боевой готовности. Что же делать? Я достаточно быстро понял, что нужно сделать, и отдал приказ кластеру искусственных интеллектов, которые сопровождали работу моих ремонтных дронов и дроидов. Необходимо было разукомплектовать эти корабли так, чтобы все это бросалось в глаза. В первую очередь снять орудийные башни, чтобы было видно главное. Эти крейсера безоружны. Хотя все это займет еще дополнительное место, но почему бы не предотвратить конфликт? Даже если какой-нибудь паникер начнет орать во всеуслышание о том, что в систему вошла пиратская матка, я смогу спокойно хохотать ему в ответ, называя его тупым и слепым идиотом. А когда у меня спросят о том, почему я его так оскорбляю, мне достаточно будет всего лишь перекинуть им телеметрию, чтобы вполне адекватные и разумные увидели, что пиратские корабли разукомплектованы, и не атаковать, не летать, они просто не могут. В этой ситуации можно будет сразу разрядить обстановку, а вот все остальное будет зависеть от моих способностей к переговорам, и от желания сотрудника службы безопасности в этой звездной системе пойти на компромисс. Черт побери, тихо поморщился я, медленно покачав головой, провожая глазами бегущих по коридору многоногих ремонтников, которые бросились выполнять мой приказ и разукомплектовать корабли Гарраков. Слишком много неизвестных, которые приходится учитывать. Если хоть что-то упустить, то все может плохо закончиться. Мои предосторожности можно было понять. Я не шутил, когда говорил о подобном развитии событий. Дураков везде хватает. Я в этом уже убедился на собственном опыте. Можно взять как пример тех же наемников, которые сдуру бросились в открытый шлюз чужого корабля, даже не попытавшись хотя бы его осмотреть визуально. Они так обрадовались тому, что их никто не встречает, что необдуманно бросились вперед. Неужели они думали, что их кто-то пустит на чужой корабль абсолютно бесконтрольно? После этого вы будете мне говорить, что они не дураки? Сомневаюсь. К Как я уже сказал, шаблонность действий жителей Содружества до добра их не доведет, и я в этом уже убедился. Периферия. Очередной день, и очередное разочарование. Сайприун устало покачал головой, глядя на отчетность, которая выходила на его экран чуть ли не каждые полчаса. Тяжелый вздох, сопровождавший полное отсутствие событий в его жизни за последние несколько дней, заставлял опытного ветерана службы безопасности Федерации НИВИ переживать по поводу того, что ждет его в будущем. Проблема для этого коренастого тролла, который был типичным представителем своего народа, была вполне понятна и объяснима. Он просто был никому не нужен. Иногда, когда надо было смолчать, он не молчал. Это и стало приговором для опытного сотрудника службы безопасности. И все из-за того, что он обратил внимание на странное поведение своего начальника, который, как оказалось, сотрудничал с пиратами. Тогда лейтенант Сайприун решил перешагнуть через его голову, что не приветствовалось в этой службе, и передать информацию о происходящем вышестоящему руководству. Если бы он знал, чем ему это грозит, то скорее всего с этими данными отправился бы прямо в Сенат. Полковник службы безопасности Фанер Лукар, который курировал этот сектор, оказался в доле с его непосредственным начальником, и в результате лейтенант из центра Федерации очень быстро оказался на периферийной планете, принадлежащей государству. По сути, это была шахтерская колония, добывавшая ценные ресурсы для Федерации НИВИ. С учетом их количества и разнообразия, эта звездная система была нужна Федерации, и поэтому здесь имелся небольшой военный контингент, а также и отделение службы безопасности Федерации. К сожалению, это отделение состояло только из-за одного сотрудника и являлось чем-то вроде каторги для провинившихся, кто не вовремя подвернулся руководству. И тут ничего не поделаешь, так как основная проблема как раз заключалась именно в том, что его мнение спрашивать никто не собирался. И это было очень плохо, так как Сайприун отлично понимал, что отсюда вырваться можно только совершив что-то серьезное, что привлечет внимание к этому сектору никак не полковника, а именно генерала. А что такого могло случиться в подобной звездной системе, где находится военная база с линкором и четырьмя тяжелыми крейсерами Федерации? И все это, не считая постоянно шастающих мимо патрулей пограничной службы этого же государства, пираты не такие уж идиоты, чтобы нарываться на линкор Федерации даже в одиночестве. А уж говорить про столкновение сразу с подобной группировкой кораблей при поддержке тяжелого носителя, им явно не стоит. Конечно, кто-нибудь скажет, что у Федерации есть и другие враги. Например, на государственном уровне, те же самые работорговцы, или еще кто-нибудь. Да, они-то есть. Вот только, к их сожалению, для того, чтобы войти в эту звездную систему, им нужно что-то очень серьезное вроде их знаменитых артиллерийских платформ, как раму для которых используют корабли класса «Жабри». Как только подумал об этом трехкилометровом катамаране, как тут же нахмурился. В Империи Арвар на базе этих трехкилометровых гигантов строили буквально все свои тяжелые корабли. Строили артиллерийские платформы, которые могли быть вооружены такими орудиями, от которых можно только заикой остаться. Например, повесить на него несколько осадных мортир. Вы себе размер этих орудий представляете? Одним залпом этих гигантов можно будет размазать в пыль ту же военную базу, не говоря уже про линкор. Конечно, для этого надо будет сделать так, чтобы корабль нормально прицелился, а для любого из его выстрелов нужно сначала получить телеметрию. А это время. За такое время тот же линкор Федерации может успеть сделать 2 или 3 залпа. Учитывая наличие у него орудий промежуточного класса, этот корабль может сделать полноценный залп из 4 выстрелов в течение минуты. Не говоря уже про такое время. Вот только калибр мелковат для такого противника. Да, если эти корабли сойдутся в прямом столкновении, еще неизвестно, кто больше пострадает. Но эти мысли старый опытный прогнал от себя как можно дальше. Сейчас он в первую очередь думал только о своих проблемах, и больше даже не пытался думать еще о чем-то. Ему такие сложности были ни к чему. Хватит. Наигрался уже в интриги и попытки вывести на чистую воду коррупционеров. Если у тебя начальник коррупционер, молчи или пользуйся этим, но не пытайся его пододвинуть, так как наверняка над ним стоит еще один такой же, иначе бы его на этом месте не было бы. Это правило он уже выучил, и поэтому уже и сам понимал, когда нужно говорить, а когда лучше промолчать. Задумчиво вздохнув в очередной раз, Сайприун встал и прошелся по кабинету. В окно смотреть не хотелось. Мрачный серо-черный пейзаж давил еще больше на его мысленное состояние. Поэтому он не пытался даже высмотреть что-нибудь радостное там, в этих тенях и полумрачном виде, который открывался из окна. Задумавшись, он даже не обратил внимания на то, что по экрану его монитора неожиданно с довольно большой скоростью начали двигаться строчки, словно фиксируя какие-то проблемы, возникшие либо в звездной системе, либо на самой планете. Только вот тревожный писк коммуникатора все же привлек его внимание. Удивленно повернувшись, он тут же бросился к столу, так как понял, что подобное не происходит случайно. Тем более, что его вызывали с военной базы. «Что, пираты? Откуда здесь пираты?» — удивленно переспросил он, когда прочитал сообщение, полученное по коммуникатору. Но потом, старательно рассматривая информацию, долго и даже нервно смеялся. В систему вошел довольно крупный корабль, около 5 километров в поперечнике. Это был настоящий гигант. Более того, судя по телеметрии, он тащил с собой несколько пиратских крейсеров, явно принадлежавших производству верфи Гараков, что тоже было чревато проблемами. Дежуривший в тот момент молодой диспетчер, который увидел это вторжение, сразу же поднял панику и объявил полную тревогу по всей системе. Шахтерские кораблики судорожно прятались в астероидном поле, с военной базы стартовали москиты, выстраиваясь в атакующий клин. Следом выдвигались боевые корабли. Тревога была полномасштабная. Вот только одна проблема беспокоила пожилого тролла. Крейсера Гараков все еще не отрывались от своей матки. Более того, все их положение было как-то странно, если смотреть даже со стороны. Быстро открыв перед собой изображение с разведывательных станций, которые были разбросаны практически по всей звездной системе, Сайприун грязно выругался, и тут же, вызвав по прямой линии диспетчерский модуль военной базы, обматерил как только смог этого молокососа, который поднял на уши не один десяток тысяч разумных, не говоря уже о перепуганно метающихся по планете шахтеров, которые пытались найти выход из сложившейся ситуации. Ведь этот идиот не придумал ничего другого, как объявить полномасштабное вторжение, а при таком автоматически идет объявление по всем системам связи. Что должны были подумать эти несчастные разумные, которые не видели телеметрии, а просто получили уведомление о факте вторжения? У них, естественно, случилась сильная паника. Кто бы мог рискнуть устроить полномасштабное вторжение? Только какое-то соседнее государство, а поблизости только империя Арвар и директорат Ашир. Директорату подобное просто не под силу. Да и связываться с Федерацией его администраторы просто не станут. К тому же Федерация является одним из основных покупателей их ресурсов, которые директорат старательно распродает налево и направо. Так что остается только империя работорговцев. Вот вам и сюрприз, идиотка. Кое-как успокоившись, старый тролл раздраженно посмотрел прямо в глаза сидевшей перед ним перепуганной Слаксы, которая подняла тревогу, даже не попытавшись присмотреться к объекту, попавшему в звездную систему и никуда не торопившемуся. «Ты хотя бы проверила телеметрию, дура. Кто теперь всех успокаивать будет? Торговцы уже драпают, а они еще половины груза не распродали. Ты хотя бы разгляди этот корабль. Да, там пиратские крейсера. Эти крейсера Гараков ни с чем не спутаешь, особенно из-за их носа. Но не в этом дело, идиотка. Внимательно на крейсера эти посмотри. Они же разукомплектованные. Какой идиот идет на вторжение на разукомплектованных крейсерах, где снято вооружение?» Растерянная девушка переводила взгляд с экрана, на котором перед ней, видимо, сейчас бесновался сам Сайприун, на другой, где скорее всего имелись данные с телеметрии, и все больше и больше краснело. Тут и дураку было понятно то, как она ошиблась. Корабли пиратов действительно выглядели так, как будто их либо намеренно разобрали, либо нашли где-то в таком виде. Второй вариант сразу отпадал. На территории фронтира такое в принципе невозможно. Любой разумный, который бы обнаружил там корабль хотя бы такого класса, постарался бы его либо продать, либо восстановить. Ведь корабли класса тяжелый крейсер, которые четко были видны на телеметрии, были очень ценным приобретением для любой колонии или же станции, которая хотела себя защитить. К тому же корабль, гигант, вошедший в эту звездную систему так неожиданно, видимо, еще даже не успев оглядеться как следует, принялся транслировать свой идентификатор. Пираты так не делают, хотя этот идентификатор и был довольно странным, но все равно, он был. Естественно, что тут же со всех сторон на диспетчерскую станцию посыпались обвинения и ругань. И эта девчонка, которая подняла панику, просто сбежала. А сам пожилой тролл принялся проверять все то, с чем он имеет дело. Начнем с того факта, что сама по себе эта ситуация была немного странной, хотя бы по той причине, что подобные корабли не появляются случайно, да еще и с таким грузом. Попытавшись вызвать его, сотрудник службы безопасности Федерации столкнулся с тем, что тот ответил практически сразу, и с экрана на него смотрело молодое и смеющееся лицо человека. «Чего это у вас там все как тараканы в рассыпную бросились?» Не скрывая своей веселой улыбки, добродушно спросил этот парень, немного подмигнув Троллу, который удивленно на него воззрился. «Я же вроде все правильно делаю, с места не двигаюсь», — сигнал передал. «Жду, когда меня вызовут. А тут такое. Что у вас там происходит?» Тихо вздохнув, сотрудник службы безопасности смог только махнуть рукой на случившееся. Видимо, прекрасно понимая его состояние, парень тут же стал более серьезным. «У меня тут есть кое-какой груз, и хотелось бы его обсудить». Тут же стал он говорить коротко, но емко. «К тому же, у меня на борту есть гражданин Федерации Неви. Я его везу домой. Правда, где ее дом, мне еще неизвестно. Поэтому я лечу именно в сторону Федерации. Ну, это все можно обсудить, уже высадившись на планету. Однако, я боюсь, что сначала вам придется встретиться с пограничниками или военными». Но оказалось, что Сайприун зря переживал. Этот парень прекрасно понимал все эти процедуры, и поэтому со спокойной душой заявил о том, что он не против побеседовать и с пограничниками. Но при этом парень удивился. Как оказалось, что он прошел по соседству в одной из систем, где должен был вроде бы столкнуться с патрулем пограничников, а там никого не встретил. Уточнив у него время прохождения, тролл тихо покачал головой. Кому-то очень повезло, и, скорее всего, именно самому этому парню. В то время в данном секторе должна была патрулировать группа одного офицера, которого Сайприун хорошо знал, и также знал о том, что этот разумный искал любой повод, чтобы придраться к торговцам и поэтому получить возможность выбить из них какие-нибудь штрафы или взятки. Но в тот момент, когда этот парень проходил через ту звездную систему, патруль пограничников только-только ее покинул. Так что, везение было явным. Уже намереваясь отключиться, Сайприун неожиданно услышал слова этого парня о том, что он хотел бы получить гражданство Федерации, и продолжил разговор. Парень был не против получить подобную услугу прямо на территории колонии, хотя с этим были связаны определенные сложности. В первую очередь, именно время. Дело в том, что в этой звездной системе пока что не было ретранслятора Федерации, или как их еще называли, ретранслятора Содружества. Поэтому сигнал надо было отправлять умышленно через гиперпередатчик, не по прямой связи, и тут уж ничего не поделаешь. К тому же, существуют и некоторые сложности, которые тоже приходится в таких ситуациях учитывать. Но парень, услышав об этом, заявил, что все можно решить, главное постараться. Он заявил о том, что у него есть пассажиры, которые будут интересны сотруднику службы безопасности. И когда троллу попытался уточнить, этот парень просто заявил о том, что нашел парочку бесхозных пиратов, которых он совсем не прочь передать ему из рук в руки. Ведь сотруднику службы безопасности нужно как-то с ними бороться. А как он может бороться, если вокруг него военные торчком стоят? А так у него хотя бы будет возможность доказать свою дееспособность. Услышав эти слова, Сайприун тихо покачал головой и пояснил парню, что сейчас при проверке военные постараются у него изъять всех подобных гостей. В ответ парень просто рассмеялся, уверенно заявив о том, что это не так-то легко и просто, как они, может быть, думают. Как оказалось впоследствии, он заранее готовился к подобной встрече, так что пассажиров своих он отдаст только в надежные руки. Услышав об этом, тролл снова тихо вздохнул. Ему было бы очень приятно получить подобный груз, тем более, что в ответ можно оказать маленькую услугу. Всего лишь передать данные этого разумного по своим каналам на территорию Федерации и зарегистрировать его как нового гражданина. Да, это займет несколько часов, в отличие от того, что происходит обычно на территории Федерации. Там подобное можно сделать буквально минут за 5-10, но не здесь. Однако, парень был на это согласен, и по какой-то причине хотел получить гражданство именно здесь и именно сейчас. Немного подумав, Сайприун криво усмехнулся. Возможно, ответ кроется в его корабле, ведь когда опытный сотрудник службы безопасности поинтересовался у этого парня тем, откуда у него такой интересный корабль, парень пояснил, что он вообще-то из диких, очнулся на борту какого-то разбитого корабля в медицинской капсуле. Кто и что с ним пытался сделать на борту пиратского корабля, он не знает. По крайней мере, он знает только то, что они зачем-то установили ему в голову какую-то нейросеть непонятную, и накачали кучу инженерных баз. Когда он насмотрелся, то понял, что вокруг этого корабля довольно много разбитых кораблей, причем самых разных. Услышав об этом, тролл сразу же насторожился, а когда выяснил подробности, то тихо покачал головой. Судя по всему, его отчет будет в этот раз очень большим и пространным, так как ему придется передать информацию о том, где пропала рейдовая эскадра Объединенного флота Содружества. Судя по рассказу парня, это столкновение произошло на территории неизведанных регионов. Столкнулись боевые корабли Содружества с кораблями механоидов, и как результат вся эскадра была уничтожена. Также, скорее всего, там погибли и корабли АИ, с которыми столкнулись воины Содружества. Вы спросите о том, как туда могли попасть пираты. Так это вполне объяснимо. Они узнали о корабельном кладбище и хотели его разграбить. Все-таки технологии в тех кораблях принадлежали к шестому поколению, вот только Гарраки не учли тот факт, что некоторые боевые системы и системы безопасности на таких кораблях продолжают действовать даже в таком состоянии судов, в результате чего экипаж корабля пиратов почти в полном составе погиб. Уцелело всего лишь несколько разумных, которые были либо ранены, либо также находились в медкапсулах, чем этот парень, со странным именем Сергей, и воспользовался, захватив этих разумных плен, начав строить что-то несусветное из тех обломков, до которых мог добраться. Снова тихо усмехнувшись, старый тролл мог только качать головой, выслушивая такие подробности. Судя по всему, этот парень был действительно невероятно везучим. Начнем с того, что медкапсула, в которой он находился, закончив процедуры, выпустила его как обычного пациента, что обычно не происходит, когда проводит какой-то эксперимент. К тому же, стоит учитывать тот факт, что сам по себе этот парень потом догадался правильно использовать полученные им знания. Да, ему пришлось изворачиваться, когда он столкнулся с тем фактом, что те же самые искусственные интеллекты не желают видеть модули без специально сделанного проекта корабля, разработанного при помощи специализированного программного обеспечения. Но он нашел выход. Используя искусственные интеллекты с разбитых кораблей, он создал целую сеть подобных фильтров, которые позволяли системе работать, медленно и со скрипом, но все-таки, после чего двинулся в сторону Федерации. Данные про Федерацию Невион обнаружил у пленников, которых сейчас вывозил. Это было хорошо, оставалось только зарегистрировать показания граждан Федерации. Хотя, такой гражданин был только один, и поэтому допрос не заставит долго ждать решения этого вопроса. Но ждать пришлось достаточно долго, и все именно из-за того, что военные все никак не желали успокоиться. Более того, командир военной базы, узнав о том, что служба безопасности Федерации заинтересовалась кораблем, попытался наложить руку на сам этот трофей. Представьте себе, этот офицер сказал, что корабль такого класса пригодится и ему самому, хотя он еще не знал главного. В отношении трофеев на борту этого корабля у самого сотрудника службы безопасности уже был интерес, поэтому он заявил ему в ответ, что в данном случае этот полковник пытается перейти дорогу службе безопасности Федерации. В результате он может сам сильно пострадать вместе со своей карьерой. Скрипя зубами, военному пришлось успокоиться. Тем более, что сунувшись на борт этого странного корабля «Кондор», они просто потерялись в помещениях. И когда начали бродить очередной раз по одному и тому же ангару, вернулись на свою базу. Судя по всему, этот Сергей тоже не особо доверял военным, и поэтому не предоставил им проекта своего корабля. Корабль был немного странным и малофункциональным. Внутри самой структуры корабля была пустота. Да, сейчас в этой пустоте застыли разобранные крейсера пиратов. Но ведь там можно было расположить что-то ценное, например, те же ангары и грузовые отсеки, или еще что-нибудь. А так, кто знает, что он там думал, когда проектировал этот корабль. Возможно, кто-нибудь у него в Федерации захочет его выкупить. Есть такие коллекционеры, которые покупают самые несуразные корабли. Были бы только деньги. Взамен парень сможет купить какой-нибудь нормальный корабль. Например, тяжелый крейсер производства верфи той же самой Федерации. Сейчас в продажу поступили корабли четвертого поколения. Военный, может, он и не купит, но корабль с конверсией вполне возможно удастся приобрести. Это тоже очень важный факт, так что не учитывать его нельзя. Спустя полдня в кабинет Сайпариун вежливо постучался сам этот парень в сопровождении молоденькой девушки, которая предъявила свой идентификатор гражданина Федерации, а также и наемника, пилота. после чего рассказала историю о том, как ее предал собственный командир, желая продать в рабство. Узнав об этом, тролл буквально встал в стойку, словно почуял дичь. Между наемниками, военными и сотрудниками спецслужб всегда существовало некоторое напряжение. А тут есть такой шанс щелкнуть по носу биржу наемников, тем более тем, что некоторые из их представителей занимаются работорговлей. Причем какой работорговлей? Парня, который поймал наемников в ловушку и спас саму девушку, наверняка признают достойным гражданства Федерации. Ведь у него теперь есть уже даже зарегистрированные заслуги. Эта девушка, Лара Бриан, предоставила сотруднику службы безопасности Федерации записи со своей нейросети. Все переговоры и телеметрию со своего штурмовика. После чего все стало понятно и объяснимо. Теперь оставалось только выяснить то, поймал ли этот парень самого капитана наемников, который так поступал со своими товарищами. Оказалось, что поймал, и этот факт можно зарегистрировать. Однако, на планету парень доставил небольшой контейнер с грузом для сотрудника службы безопасности. И когда Сайприун открыл этот контейнер, то увидел внутри перепуганного молодого Гарака, который тут же принялся говорить. Это был пилот с пиратского крейсера. Он рассказал, что попал в плен совершенно случайно и выполнял приказы главы клана Баргу. Когда он назвал свой клан, тролл едва не расхохотался в полный голос. Это был довольно серьезный пиратский клан с территории Фронтира. Вот только что они делали недалеко отсюда, здесь их, по сути, быть не должно. Возможно, это новая война между кланами пиратов, а значит, на некоторое время эти разумные уймутся, враждуя между собой и грызя друг другу глотки. Но в этом нельзя быть уверенным на все 100%. Для этого надо сначала собрать максимум информации. Однако, с этим могли возникнуть проблемы. И тут ничего не поделаешь. Нужно очень сильно постараться. Этот пилот, Гарак, был своеобразным подарком, зарегистрировав под протокол его задержание, а также и все показания этого молодого пирата, Сайприун подготовил целый пакет документов, которые отправил на территорию Федерации. Следом ушел пакет данных, в котором была информация о том, что в Федерации должен появиться новый гражданин, а также и тот факт, что у этого гражданина имеется довольно крупный частный корабль. К сожалению, зарегистрировать корпорацию здесь и сейчас тролл не мог, и поэтому пришлось отказаться от такой услуги этому разумному. Однако опытный сотрудник службы безопасности предложил парню помощь, особенно если надо будет провести регистрацию, например, какого-либо особенного груза. Немного подумав, парень попросил провести регистрацию захваченных кораблей. Все-таки он их действительно захватил, а это деньги. Серьезные деньги. Опытный сотрудник службы безопасности не стал терять такой возможности, ведь это не только доход для самого наемника. Это довольно серьезное подспорье и для офицера службы безопасности, и с этим фактом не особо поспоришь. Уже только поэтому следовало бы понимать то, что положение в данной ситуации неплохо сложилось и для самого сотрудника службы безопасности Федерации. Главное было сделать все правильно, и он очень постарался. Правда, на все это дело они убили остаток дня, но все протоколы были зарегистрированы, и все было составлено так, как нужно. После чего осталось только ждать ответа от центральных миров Федерации. Отправленные отчеты быстро приняли в центре. Регистрацию гражданина, наверное, провели даже не задумываясь. Данные, которые передал сотрудник службы безопасности, обычно проходят вне очереди. А тут они сопровождались такими протоколами, которые наверняка приведут в эту звездную систему проверку. Тем более, что даже в этой звездной системе старый тролл умудрился обнаружить довольно серьезные проблемы, про которые нельзя было забывать. Поэтому уже становилось понятно то, насколько сложная складывается ситуация. Однако, в данном случае ситуация была сложной не только для военных, которые могли упустить появление поблизости пиратов, но также и для тех же самых пограничников. Ведь именно они по большей части должны были следить за окружающими территориями, а тут прошел такой довольно крупный корабль, и с таким грузом, а они даже не попытались его досмотреть. Криво усмехнувшись, когда Сайприун представил лицо командования пограничников, к которым в гости прибудет внеочередная проверка после всего случившегося, тролл мог только посмеяться над ними. Сейчас он ожидал главного – вызов на территорию центральных миров Федерации для дачи пояснений. Ведь он, сидя на этом месте, умудрился даже собрать информацию о том, куда пропала целая рейдовая эскадра, которая должна была собрать всего лишь информацию про потенциальных врагов, а потом по возможности вернуться. Такие эскадры не были предназначены для сражений с теми же самыми механоидами. Для того, чтобы бороться с кораблями противника такого класса, про которых говорил этот парень, необходимо было довольно мощное соединение при поддержке боевой мобильной станции или мобильной базы, как их еще называют. Тогда был шанс разделаться с таким противником с минимальными потерями. А тут, целая эскадра исчезла в неизвестности в, а центре Содружества никто даже не чешется, судя по всему, полетят головы, и с довольно большими погонами. Но сейчас ему не это было важным. Снова тяжело вздохнув, сотрудник службы безопасности, получив сообщение из центра, передал полученный файлик этому парню, который тихо усмехнулся. У него теперь есть нужный идентификатор, а у Федерации Неви теперь есть новый гражданин, Сергеев. Ну, не приняты в Содружестве длинные имена. Интересные, конечно, имена у них там на этой дикой планете Земля, да это и не важно. Важно то, что следом можно было отправить информацию о борьбе этого парня с пиратами и спасении пострадавших. Его гражданский рейтинг поднимется сразу на пару-тройку пунктов, а это тоже довольно важно, и забывать об этом не стоит. К тому же парень намеревался зарегистрировать корпорацию, и когда сотрудник службы безопасности поинтересовался, то выяснил, что у парня есть целый задел. Так как «Кондор» был не просто какой-то там корабль несуразного вида, это был корабль, мобильная верфь. Так вот почему у него в середине была пустота, туда можно было спокойно и без каких-либо проблем загнать довольно крупный корабль, не меньше линейного крейсера. Правда, линкор придется ремонтировать, расположив его рядом, но все равно, это само по себе дорогого стоит. Уже только поэтому можно было понять то, насколько ценный этот необычный корабль. Так вот почему этот полковник так злился, когда служба безопасности перешла ему дорогу. Он переживал, что такие трофеи прошли мимо него. Сигнал тревоги ушел в центр автоматически. А значит, ему теперь предстоит очень долго объяснять, что на самом деле произошло в этом секторе, и почему служба безопасности первой сумела навести порядок, и разобраться в том, что на самом деле случилось. Ведь и дураку понятно, что подобные вещи случайно не происходят. А вот Сайпариун действительно вызовут в центр, так как надо объяснять, откуда у него вся эта информация. И он объяснит, у него же имеются протоколы того, что обнаружил этот парень, когда вылез из той медкапсулы. К сожалению, пока он собирался и приходил в себя, Сергей не мог ничего протоколировать. Да это и не важно, достаточно знать телеметрию того, как были расположены разбитые корабли, которые он обнаружил, и этого достаточно. Судя по описанию, столкновение произошло с рейдером механоидов. Это довольно опасный корабль, особенно если учитывать тот факт, что по своему размеру он достаточно большой. К сожалению, парень не разобрался в технологиях механоидов и не стал соваться туда, чтобы не пострадать, так как он опасался главного, что механоиды могут вернуться. А значит, в той звездной системе сейчас искать просто нечего, ведь по описанию парня, он наблюдал на корабле механоидов своеобразное шевеление дроидов, которое ничем как ремонтом назвать не получится. Значит, можно понять, что в ближайшее время даже если туда кого-то послать, в этой звездной системе можно найти только проблемы. Поэтому указывать о том, что в той звездной системе мог остаться поврежденный корабль механоидов, совсем не стоит. Чтобы там впоследствии не произошло, виноватым объявят именно того, кто предоставит подробную информацию. А ему бы не хотелось из-за этого страдать. Убедившись в том, что пакет информации, переданный этому парню, распаковался и появился определенный идентификатор, говорящий о том, что этот парень теперь гражданин Федерации, сотрудник службы безопасности передал ему также идентификатор для корабля. Конечно, придется немного повозиться с его перерегистрацией уже на территории Содружества. Однако, сейчас у него будет идентификатор трофея, а значит, тоже частная собственность. Больше ничем этому парню помочь тролл просто не мог в своем нынешнем положении. Однако этот мальчишка и этому был рад, потому что в благодарность передал сотруднику службы безопасности точно так же упакованного штурмовика с пиратского корабля. Это был роскошный подарок, ведь штурмовик не мог не участвовать в захватах кораблей, а тем более в грабежах, а это уже очень серьезные преступления, а о них забывать не стоит. Уже только за это можно было поблагодарить парня, ведь это фактически полностью раскрытое преступление, и возможно ни одного убийства. Мало ли кого этот штурмовик мог убивать, под одну гребенку можно на него списать не один десяток погибших граждан Федерации, пропавших на территории фронтира, чем он и воспользуется. Еще раз поблагодарив парня, они распрощались. Но при этом Сайприун посоветовал парню не задерживаться в этой звездной системе. Полковник явно будет точить на него зуб, и все же попытается забрать корабль. Да, он сейчас уже оформлен на этого парня, но флот может изъять корабль, который считает подходящим для военной службы. Это полковник еще не знает об основной функции этого судна. Ремонт кораблей на ходу. Как только он об этом узнает, его паника взлетит на огромную высоту. Еще бы, такое упускать из своих рук он не захочет. Уже только поэтому можно понять, что так просто его отсюда не отпустит. Тем более, когда прибудет проверка. Поэтому, недолго думая, Сергеев тут же попрощался и заявил, что корабль начинает выдвижение. На борту корабля был пилот, которого парень также освободил из плена. И поэтому можно было начинать разгон корабля раньше, чем его догонит челнок, стартовавший с планеты. Корабль был большой, инерция и масса приличная. Поэтому разгон займет не один десяток часов. Здраво опасаясь того, что полковник может попытаться перехватить корабль, когда он уйдет отдыхать, Сайприун в качестве своеобразной благодарности решил посидеть на работе, пока Кондор будет разгоняться. Кстати, название у него было странное. Кондор, зачем кому-то именно так называть корабль? С чем это может быть связано? Более того, немного подумав, Тролл вспомнил о том, что на его родной планете раньше было божество, которое носило подобное имя. Так вот, это было очень кровожадное божество, старательно питавшееся серьезными жертвами. Жертвами в виде разумных существ. Может быть, парень просто еще не понял этого, или ему никто не объяснил подобного нюанса относительно такого имени для корабля. Однако, стоит сразу отметить главный фактор, про который не стоит забывать. Этот разумный не принадлежит к расе троллов, а значит, его не касаются их законы. Поэтому придираться к нему бессмысленно. А также, мало кто из нынешнего поколения молодежи троллов вспомнил это имя. А вот Сайприун помнил. И все только по той причине, что этого имени касалась его родословная. Родословная жрецов этого самого бога. Бог был очень жестоким, но справедливым. В жертву приносили только тех, кто провинился, и это все-таки настраивало на некий мирный лад. Однако, не стоило забывать о том, что этому кораблю нужно все-таки добраться до Содружества. Парень открыто заявил о том, что ему надо ремонтировать корабль и доводить до ума. Судя по всему, Сергей намеревался попытаться его хоть как-то защитить нормальным вооружением, а не тем мусором, который ему удалось подобрать и восстановить на месте сражения с механоидами. К тому же, ему теперь нужно по-любому сделать что-то вроде официального проекта. Иначе, корабль нормально действовать не будет. А это деньги. Причем достаточно приличные. Хотя стоит заметить, что этот парень, наверняка сумеет их достаточно быстро заработать. Вы только посмотрите на этот самый корабль. Сами подумайте. Он этот корабль собрал буквально на коленке. И тот летает. Стоит задуматься о том, что этот парень достоин внимания как инженер. Что за нейросеть ему поставили, понять сейчас было сложно. Для этого надо найти специалистов в корпорации нейросеть. Пусть они с ним разбираются и выясняют то, откуда он взялся, и что это у него за нейросеть такая. Немного подумав, офицер решил отправить еще один сигнал про этого странного парня на территорию Федерации. Пусть там займутся этими странностями. Дело в том, что нейросеть этого парня распознавалась как симбиант. Подобных вещей на территории Содружества вообще не применяли. А нейросеть, есть нейросеть, и она идентифицируется как устройство нейросеть. Именно в этом и была основная сложность для этого парня. Дело в том, что подобных проблем быть не должно. А если у него стоит действительно не нейросеть, а симбиант, то, тихо вздрогнув, Сайприун неожиданно вспомнил о том, где он слышал такое определение подобных устройств. Симбианты древних. Неужели какой-то придурок проводил на этом парне эксперимент? Это же запрещено. Дело в том, что симбианты древних не ставятся жителям Содружества. А если они ставятся жителям его родной планеты? Мало кто знал, но сотрудники службы безопасности об этом обязаны были знать. Симбианты древних устанавливались разумным, у которых есть определенное генетическое соответствие их эталону. У древних очень много оборудования было связано именно с генетическим соответствием, и это очень сильно настораживало. Если у этого парня действительно генетическое соответствие настолько сильное, что ему установили симбиант без каких-либо проблем, а именно об этом говорит тот факт, что медицинская капсула его выпустила после установки, ввиду отсутствия рядом медиков. стоит обратить внимание на него, и самое пристальное.